Глава шестая. Тронный зал встретил нас гробовой тишиной и длинной вереницей пустых стульев, на которых не далее, как вчера, сиделись знатнейшие и опытнейшие воины с корон Ола. Теперь же здесь не было никого, кроме нас и гулкого эха, отражающего каждое произнесенное слово по три, а то и четыре раза. Так, не дожидаясь, пока фантомы закроют за собой тяжелые двери, я с размаху плюхнулась на первое попавшееся сиденье. «Садитесь. Будем вместе думать, как нам теперь быть. Эр, где моя бравая охрана?» «Снаружи осталось, как ты велела». «Очень хорошо. Ас, тут лишних ушей нет? Прослушки никакие не стоят?» «Нет». Хмуро отозвался Красный, недобро покосившись в сторону Алого Трона. «Первым делом все тут проверили и вычистили. К тому же в пределах дворца амулеты не позволяют никому творить заклятия без нашего разрешения». «Любым магам?» — деликатно уточнил Дэй, присаживаясь напротив меня. «Да, даже главам старших кланов. Запрет снят только с тебя». «Эй, а переодеться тут где-нибудь можно?» Негромко поинтересовался из-за моей спины мэйр. «Я тоже хочу поучаствовать, но зверям не то, а смущать гайда не хочется. Да и Лок уже весь извелся». Я не стала оборачиваться, услышав тихое ворчание Хварда и поняв, что он тоже находится на грани трансформации. Тогда как мэйр давно перекинулся и снова бесстыдно шляется нагишом, ничуть не смущаясь своим видом и выискивая одежду для побратима. Самому ему было все равно, но признаться, что заботиться о Хварде было неловко. Пришлось прикрыться заботой о моем благополучии. На его недовольство Гор раздраженно дернул плечом, Бер, расстроенный до нельзя, даже не ответил, а Ван махнул в сторону неприметной дверки за троном. «Посмотри там, наверняка что-нибудь найдешь». Мэйр прошлепал босыми ногами в указанном направлении, деланно не замечая цокающего по полу когтями Лока. Я же поставила локти на стол и устало потерла виски. «Итого, что мы имеем?» «Ничего хорошего», — буркнул Гор, кажется, снова начиная злиться. Меня даже холодком обдало, когда вокруг него опять сгустилась выпущенная на свободу тень. Интересно, почему она появляется всякий раз, когда брат начинает выходить из себя? «Нас видели. Более того, нас узнали те, кто не должен был узнать в принципе». «Алые и так знали», — обронил Ас, заставив меня изумленно вскинуть брови. «И Аша, и Ада. Я не зря выбрал для гайда именно их. Но изумруды, сапфиры и адаманты — это плохо. Бер, что тебе о них известно?» Зеленый помрачнел. «Почти ничего. Первая ступень, первый род. Одну ты видел, сталкивались как-то на воротах. Ее зовут Ирда. У нее дыри очень сильные. Я еще тогда заметил. У второй, Инги, тоже неплохая, хотя и чуточку слабее. Обе отталы клана. И Ина подтвердил, что они лучшие». «Мои тоже вроде неплохие», — вздохнул Ван. «Сам отбирал и проверял. Так что не должны подвести, хотя...» Гор промолчал. Однако тень вокруг него стала еще гуще. Да и взгляд, которым он сверлил изумруда, был весьма далек от благодушного. Мастер пообещал молчать. Поспешил на выручку Беру Дэй. «А девушки из охраны не станут болтать?» «Ну да, после того, как гайда велела им заткнуться». Вот теперь уже помрачнела я. А что было делать, если девицы в полной мере ощутили на себе силу Бера и осознали, кем я ему прихожусь? Что делать, когда они поняли, что в плане владения оружием я им почти не уступаю? Когда до них вдруг дошло, что с мастером Лаором мы сражались в полную силу, и что благодаря мне он чуть было не отправился на тот свет? Надо думать, после этого на девочках лица не было. Для помешанных на субординации с коронов Известие о том, что меня, оказывается, приняли во все старшие кланы, стало шоком. А потом девочкам показалось, что они недостойно себя вели. Им причудилось, что из-за их пренебрежения я должна испытывать негодование. И я его испытала, честно, когда они согнулись в униженном поклоне. Еще не зная про Ишту, не зная, что такое Иреол, еще ничего, по сути, не зная, кроме того, что я не новичок с оружием, и того, что моя связь с владыками вовсе не та, о которой они так упорно и неправильно думали. Сказать, какого цвета после этого стали мои зрачки, и что сделалось с девочками, когда они рискнули туда заглянуть, и что случилось потом, когда до них дошло, что слово «брат» в отношении эскаронов звучит для меня совершенно иначе, чем для большинства людей. Конечно, я зарычала, когда эти дурочки, пролепетав какие-то извинения, вдруг потянулись к мечам и, судя по проступившей на их лицах мрачной решимости, надумали сделать коллективное харакири. Конечно, я рявкнула, велев прекратить этот идиотизм и напугав их, кажется, еще больше. Нет, я всегда знала, что с ними будут проблемы. Знала, что с короны весьма своеобразные товарищи, но не предполагала, что они дойдут до такой паранойи. Клянусь, они ненормальные, причем все от мала до велика. Раньше я в это не хотела верить, потому что мои тени, хоть и с заскоками, но все-таки адекватные парни. Однако это... Интересно, с кем-нибудь еще случались такие оказии? Или это только мне везет на сумасшедших? Вообще-то все не так страшно. Нерешительно прервал затянувшееся молчание Эрей. По большому счету о вас узнали 5 человек. И все они поклялись хранить эту тайну до гроба. Знают еще главы старших кланов. Хмуро повторил Ас. Ну и что? Они дали вам клятву верности. Знают еще 3 алых. Но вы их помните. Как тут забудешь? Усмехнулся Дэй. После того, как собственноручно их Сенькой отпаивал. Но это все равно немного. К тому же тебя они узнали еще в Рейдане, а остальные, кого вы напугали по дороге к школе, могли и не заметить. По закону владык не должны знать в лицо. «Какая тебе разница?» Удивился мэр, возвращаясь в зал, обмотанный в поясе тряпками, сильно смахивающими на содранную со стены занавеску. «Вы теперь и есть закон. Что мешает его изменить? Вы же сами говорили, что забыли местные традиции. Так что вам мешает создать новые? Или вообще отменить эти дурацкие маски? Разве это так сложно?» «Нет, но...» «Тогда в чем проблема?» Пожал плечами мэр и упал на соседнее от меня кресло. «Другие же законы вы поменяли, и ничего. Гайды вон в Валионе мимоходом столько традиций поломало, что даже страшно становится». Услышав о Валионе, я усмехнулась. Но потом перехватила выразительные взгляды теней и вздохнула. «Знают черти, что у меня сердце не на месте. Да еще, небось, считают, что это по их вине мне так тяжко. Дескать, из-за них уехала». «Ладно. Айд с ними». Наконец, с усилием отстранилась я от некстати нахлынувших воспоминаний. «Мэйр дело говорит. Те, кто про вас знает, клятвенно пообещали молчать. Девочки так точно. Мастер Лаор тем более. Ему нет смысла врать и изворачиваться. Скороноу все-таки не Рейдана, и отношение к правителям тут совершенно иное». Ас замедленно кивнул. «Хорошо. Я подумаю, что тут можно изменить». «А еще подумай вот над чем. Как далеко вы можете отойти от своих тронов-амулетов?» «В пределах города точно можем», — без колебаний отозвался Красный. «Может, уже и дальше сумеем», — подал голос Бер. «Инна говорит, у нас есть определенные успехи в плане магии, так что риск с каждым днем становится все меньше». «Надо будет узнать точно», — слегка нахмурилась я. «Если дело дойдет до похода в Неверон, вам вполне вероятно придется выбираться из Коронола. «А какие из вас помощники, если вы не способны оторваться от тронов?» «Не переживай», — неожиданно вмешался Лин, чутко караулящий двери. «Если потребуется, с короны вытащат за стены даже троны, а вместе с тронами и своих владык. Амулеты всего лишь не должны оставаться без подпитки, а подпитка там, где находятся старшие кланы». «В смысле, тронам на самом деле не важно, где стоять?» — уточнил я вслух. «Артефакты прикреплены не к городу, а к людям, поэтому будут работать везде, где есть старшие кланы. Даже в поле. Думаешь, с короны просто так не любят покидать свою родину?» Я озадаченно потерла переносицу. «Получается, парни у нас не привязаны к одному месту. Вернее, привязаны, но не к месту, а к собственному народу?» «Именно. Связь между скоронами гораздо более тесная, чем где бы то ни было. Они сами создают и приумножают свои силы. А владыки — единственные, кто способен эту силу обуздать и подчинить. Поэтому без владык скорон Олы вполовину не так силен. Хотя, конечно, за свои способности они платят тем, что не могут покинуть народ. Но с какой-то стороны это возможно и правильно. Представить не могу, что было бы, если бы скороны имели возможность свободно разгуливать по всему Вуалару». «Мир устроен мудро», — хмыкнул Дэй. «Алар знал, что делал, когда создавал такой порядок вещей». «Скороны почитают только Лойна», — мрачно напомнил Бер. «Но это вовсе не значит, что Алара не существует». «Не о том говорим, парни», — вернулась я к главной теме. «Ас, что ты решил насчет вашего закона? Есть шанс, что его примут? Есть хотя бы вероятность, что вы сможете ходить без масок, и что нас не разорвут при первой же встрече, узнав о том, что ваши личности нам прекрасно известны?» «Пусть только попробуют тронуть», — мрачно сверкнул глазами Алый. «Так есть?» — настойчиво спросила я. «Мы подумаем, как это сделать». «Тогда я пошла. Мне еще с собственной охраной разбираться». «Зачем?» Непонятливо вскинулся Ван, тревожно приподнявшись с соседнего стула. «Затем, что они мне нужны. Живыми и адекватными». Пожала плечами я и вышла из зала. Девочек я нашла на том же месте, где и оставила. За резными дверьми, отгораживающими тронный зал от огромного холла. Выглядели они, надо сказать, жалко. Видимо, пока меня не было, успели передумать обо всем на свете и решили, что лучше смерть, чем позор. По крайней мере, встретили они меня одинаково грустными взглядами, в которых читалась полная покорность судьбе. «За мной!» — скомандовала я, как только отыскала взглядом бледных охранниц и направилась в свои покои. Если уж где и разговаривать с этими упрямицами, то только там, в тишине и без свидетелей. Конечно, я могла бы просто плюнуть и забыть. Заявить, что никто их за язык не тянул, а я когда-то предлагала им иной вариант отношений. 2 недели назад они не захотели. 2 недели назад они меня презирали и полагали, что я для своих теней не более чем постельная игрушка. И относились, разумеется, соответственно. Добравшись до родных покоев, я гостеприимно распахнула перед девушками дверь. «Заходите». Они также молча вошли, наверное, полагая, что вот сейчас-то я и буду их убивать. Также молча встали в ряд и приготовились к расстрелу. Тьфу! Такое впечатление, что они боятся. Хотя с короном, как говорят, страх не свойственен. Ну, по крайней мере, за свою шкуру. Черт! Неужели у мастера Лаора я выглядела так страшно? А то! Внушительно согласился с моим предположением Лин, бесшумно просачиваясь следом. У тебя такие глаза были, что я даже решил, будто ас передал тебе больше, чем планировал. Один сплошной огонь. «Что посоветуешь?» — спросила я, проследив за тем, как Шерри проследовал к ближайшей кушетке и нахально там развалился, по-хозяйски устроив громадную морду на подлокотнике. «Как мне строить разговор?» «А ты уверена, что тебе это надо?» Еще вчера они, между прочим, убили бы тебя без раздумий, если бы ас приказал. Пока ты была чужачкой, твоя жизнь не значила даже ломаного лата, потому что о вашем родстве, если не забыла, знали только главы кланов. Это не их вина. Братики мне в бытность тенями тоже не доверяли. Угу, ехидно прищурился Барс. До тех пор, пока в мысли твои не влезли и не воспользовались твоим телом. Вот ехидно. Сокрушенно вздохнула я и, пристроившись рядом с демоном, чувствительно пихнула его в бок. Да прыгаешься ты у меня когда-нибудь. Пошлю куда-нибудь в сердцах. И будешь потом полжизни искать это загадочное место, не зная, есть ли оно вообще и можно ли до него добраться. Лин тихо хмыкнул. Всегда знал, что ты добрая хозяйка. Зачем тебе их расположение? Мне нужна верность. А еще мне нужно знать, что я могу на них полностью положиться. Шейри задумчиво оглядел четверку застывших под стеной девушек, у которых только предательски поблескивающие глаза выдавали всю глубину овладевшей ими тревоги. Почесал кончиком хвоста нос и, наконец, пожал мохнатыми плечами. Тогда расскажи им все. Кто ты есть, как такой стала. О фантомах расскажи. О том, что вы творили в Форлеоне. Если хочешь добиться их преданности, расскажи все, что можешь. Ну, за исключением пары моментов. Я с сомнением покосилась на девушек. Стоят, не двигаются. Смотрят в одну точку, как роботы. Или как красивые куклы высотой в человеческий рост. Вернее, немного повыше. Примерно 1,90 м. Может быть, с кепкой. Среди скоронов даже женщины отличались высоким ростом и отменным телосложением. Но при этом обладали какой-то своей, совершенно особенной красотой. Смуглокожие, скуластые, глазища крупные, черные. Пылают, как огонь. Брови тонкие, летящие. Подбородки узкие, изящные, высокие лбы. Аккуратные носики со знакомой горбинкой. А уж фигурки — блеск. Неперекаченные, гибкие, подвижные. Пластика, как у пантер на охоте. Добавьте к этому еще черные косы, идеально подогнанные чешуйчатые брони из адарона, длинные ножны у бедер, охотничьи ножи на тонких талиях, разноцветные радужки, издалека выдающие недюжинные магические способности. И тогда поймете, какое сильное впечатление производили они, стоя вчетвером под невзрачной серой стеной. Ох, а я ведь даже имен их не знаю. Пыталась как-то выяснить, но в ответ услышала только «Госпоже это без надобности, и госпожа может звать нас так, как ей нравится». Просто потому, что сообщать свои имена чужакам у скоронов не принято. «Думаешь, стоит?» Наконец спросила я, коснувшись ладонью загривка Шейри. «Да», — мурлыкнул он, — «если, конечно, тебе нужна их помощь». Я вздохнула. «Нужна. Скоро здесь появится человек, к которому я просто не знаю, как следует относиться, и который неизвестно, как относится теперь ко мне. Появиться перед ним сразу, как леди Гайда, я, наверное, не решусь. А о Гае никто в Скорон-Оле не имеет ни малейшего понятия. И незаметно провести это превращение у меня вряд ли получится. Особенно если я хочу сделать это на один единственный вечер. Или на один единственный разговор. И вот тут-то девочки мне бы пригодились. Они бы стали той нерушимой стеной, за которую я могла чувствовать себя спокойно. И которая не позволит недобро настроенным сородичам понять, что во дворце появилась неучтенная личность. Без их помощи такой финт мне не провернуть. Тут даже днем толчется слишком много народу. Оказывается, это только до появления владык стражу здесь никто не выставлял, а вот после... Полагаю, если скажу, что братиков денно и ночно незаметно оберегал весь город, то не сильно ошибусь. Потому что одна его половина, судя по количеству людей, наводнивших дворцовые коридоры, стерегла покой своих богов днем, а вторая, видимо, делала это ночью. Кланы не могли допустить, чтобы с новыми владыками случилась хоть какая-нибудь неприятность. Слишком долго их ждали. Слишком много на них возлагалось надежд. И слишком трепетно относились с короны к начальству, чтобы не окружить дворец неусыпной заботой. Для полноты картины сразу скажу, что никто из коронов и никогда не спит на посту, не дуется в кости, не болеет, не падает в обмороки и не оставляет по нужде караул. Честное слово, понятия не имею, как они это делают, но сама убедилась, действительно не оставляют. Более того, однажды ради интереса поспорила на эту тему с Лином и бесславно продула, с удивлением обнаружив, что перед грядущей сменой с короны почти не едят, совсем ничего не пьют и заранее готовятся так, будто идут в последний бой. То есть обряжаются в тяжелую броню, надевают лучшие одежды, а заявляясь на пост, врастают туда как вкопанные и ни шагу не делают в сторону. По-моему, оттуда их можно потом только вынести. Посмертно. И вот такой народ я собралась приручать? Я перехватила насмешливый взгляд от демона и тяжело вздохнула. Без этих девочек мне придется трудно. Вполне вероятно, это будет ненужный риск. Или же мне придется говорить с королем как есть, а это... Ох, это страшновато. Да и волосы я обрезала. И ухаживать за собой, как подобает леди, перестала. В Невероне было не до того. В общем, вернуться в личину Гая намного проще. Друг с другом в подобных вещах мужчины чаще всего более откровенны. Поэтому лучше я пойду к нему именно Гаем, фантомом. И если все пройдет благополучно, если он все еще не передумал и ничего не забыл, если все еще ждет, то я сниму маску и тут же обо всем расскажу, клянусь. А сейчас надо действовать. Надо приручать этих тигриц и делать из них не врагов, а друзей. А заодно малость просветить их насчет макияжа и вообще всяких женских штучек. А то дикие они у меня какие-то. Если сговоримся, надо будет потихоньку оккультуривать. Интересно, это вообще реально? Еще раз внимательно оглядев уставших от напряженного ожидания девочек, я в третий раз вздохнула и, мысленно загадав на удачу, негромко сказала: «Садитесь». С короны удивленно на меня возрились. «Госпожа?» «Садитесь», — повторила я, кивнув в сторону стульев и роскошного кресла, притулившегося у единственного окна. «Я хочу с вами поговорить. А поскольку разговор предстоит долгий, то предлагаю вам занять более удобное положение». «Госпожа, это приказ?» Неожиданно нахмурилась одна из залов. Как мне показалось, именно она негласно верховодила в этой четверке, точно так же, как вторая руководила другой командой этих безбашенных ниндзя. Услышав подобный вопрос, я невольно усмехнулась. Знакомая фраза, не правда ли? И подоплека, судя по всему, та же. «Это всего лишь конструктивное предложение. Мне было бы приятнее видеть вас сидящими. Не придется так сильно задирать голову во время беседы. Но если вам нравится, можете сохранять любое положение, какое удобно. Хоть вверх ногами. Меня это не смутит». Они обменялись недоумевающими взглядами. Но потом подумали, нерешительно качнулись на носках и... Одна за другой опустились на пол, скрестив ноги, как турки, и испытующе уставившись на меня снизу вверх. «Очень хорошо», — кивнула я, слезая с кушетки и устраиваясь в такой же позе напротив. «Значит, будем на равных. Вы готовы воспринимать необычную информацию?» «Да, госпожа», — настороженно отозвалась Алая. «В таком случае устраивайтесь поудобнее и... начнем, пожалуй, да, Лин?» «Начнем». С показной ленивостью вслух согласился со мной демон и, ехидно покосившись на девушек, выпустил наружу свои устрашающие когти.